Глава 18. Моя челюсть медленно опускается вниз. Сашкины слова настолько абсурдны, что я даже не знаю, как их комментировать, а потому как рыба, выброшенная на берег, просто нелепо хлопаю ртом. Голубкин же приближается. Что, нечего сказать? Замирает в каких-то сантиметрах от меня, приковав к себе холодным взглядом таких знакомых льдисто-серых глаз. Нечего. Послушно киваю головой, отступая на полшага в кухню. Ну так давай я тебе подскажу. Не надо. Этому нет объяснения, но тревога во мне возрастает. Почему же? Помнится, ты была такая разговорчивая в нашу последнюю встречу. Просила не уходить, а теперь что? По-другому запела? А теперь я поняла, что ты был прав. Это в чем же? Обманчиво ласково интересуется Голубкин, обхватывая мою шею прямо поверх растрепанных и до сих пор влажных волос. Нам действительно следует развестись. Развестись? Задумчиво и как-то снисходительно даже повторяет мой бывший. Именно развестись, официально, чтобы ты мог жениться на своей новой пассе и дать имя своему ребенку. У тебя все так просто, Таня, так благородно. Он приближает ко мне лицо и шепчет практически в губы, что аж тошно, потому что мы оба знаем, откуда взялось твое благородство, Танечка, и все вокруг знают. Хочешь меня виноватым сделать? Показать всем, какой я кобель, в то время как ты бедная обманутая жена? Жертвуй себя, корчишь в очередной раз. А вот хрен тебе поняла, выкуси. Он не говорит, он шипит, как ядовитая, смертельно опасная кобра. Отпусти меня, ты делаешь мне больно. Прошу как можно спокойнее, но разве Голубкин слышит? Его рука лишь еще сильнее сжимается на моей шее, и мне становится по-настоящему страшно. Я мысленно отстраняюсь, вспоминая все, чему меня учил Степан. Сейчас главное не спровоцировать бывшего мужа. Какие мы нежные. А знаешь, что в некоторых странах делают с неверными женами? По моему телу проносится дрожь. Меня колотит, как при ознобе. Я просто не узнаю человека, с которым прожила 20 лет. Его лицо искажено уродливой маской. В узкой прорези глаз убийственный холод, в кривой улыбке хищный оскал. Он обманчиво выдержан и спокоен, но я ни на секунду ему не верю. Меняю тактику. Где Демид? О, надо же, ты еще помнишь, что у нас есть дети. Его большой палец ласково поглаживает мою щеку, в то время как рука все сильнее тянет меня за волосы. На моих глазах выступают слезы. О детях я помню всегда. Даже под ним. Ты ведь под ним провела этот день, правда, Танечка? Я узнаю этот взгляд. Не выдерживаю, отталкиваю его от себя, что есть силы. Тебя это не касается. Окидываю взглядом кухню в поисках стационарного телефона. Хвала Господу, трубка на базе. Двумя стремительными шагами преодолеваю расстояние до нее, но так и не успеваю хоть что-нибудь предпринять. Сильные мужские руки смыкаются у меня на талии и оттаскивают в сторону. Ну что за спешка, Танечка? Разве мы завершили нашу беседу? Шепчет мне в ухо Голубкин, а после больно прихватывает мочку зубами. Отвали! Хриплю я, отчаянно вырываясь. Ну-ну, тише, Танечка, тише, ты же мне никогда не отказывала. Я всхлипываю, его руки больно сжимаются у меня на груди, шарят по ней в поисках пуговиц, чтобы после вырвать те с мясом. «Отвали, Голубкин, я кому сказала? Убери от меня свои мерзкие руки!» Но он не слышит, он абсолютно меня не слышит. А я не могу, не имею достаточной силы, чтобы ему противостоять. Саша никогда бы не одолел Степана, а вот меня... «Уйди!» — кричу я, срывая голос. «Оставь меня в покое!» Такие желанные раньше сейчас его прикосновения не вызывают ничего, кроме отторжения. Мне кажется, если это не прекратится, я просто умру. В отчаянной битве за жизнь в ход идут острые ногти и зубы. Я дерусь, я рычу и кусаюсь, я вою, как раненый зверь. Он закрывает мой рот своей широкой ладонью и впечатывает меня в стену. Больно ударившись головой, я на несколько секунд отключаюсь. В себя прихожу, когда его руки уже пробираются мне в трусы. Мне страшно, мне так невыносимо страшно. Понравилось, как он тебя драл, понравилось, сучка. Истерично смеюсь, слизывая непонятно откуда взявшуюся кровь с губ. Очень понравилось, Саша. Вот что значит умелый любовник и полноценное, оснащение. Оглушительная пощечина становится платой за удовольствие, полученное от мелочной мести. Но мне нет дела до боли. Совершенно неожиданно у меня открывается второе дыхание. Я готова сражаться за себя и за нас со Степаном до последнего вдоха. Какого черта здесь происходит? Я медленно оборачиваюсь и вижу Даньку, застывшего в дверях. От облегчения подкашиваются ноги. Громкий всхлип срывается с губ. «Выйди вон!» — рычит Голубкин на сына. «Убери от нее руки!» Не менее яростно парирует тот, делая шаг к нам навстречу. Мне таки удается вырваться, и, размазывая по лицу слезы, я лечу к сыну. Падаю в его объятия, противно стуча зубами. Силюсь что-то сказать, как-то взять себя в руки, но все мои попытки терпят сокрушительное фиаско. «Все хорошо, мама, все хорошо!» Данька нежно гладит меня по волосам. «Ты давно приехал?» Спрашиваю я, хаотично шаря подрагивающими руками по его поджарому телу. Дурацкий вопрос, особенно учитывая ситуацию, в которой он нас застал. Я не знаю, радоваться мне или огорчаться такому повороту событий. По большому счету, если бы не Данька... Нет, я не могу об этом думать. Не могу. «Утром. Хотел сделать тебе сюрприз, рассказать кое-что». Наконец решаюсь поднять взгляд на сына. «Так расскажи». «Сейчас это не важно, потом». Его губы дрожат, беззащитно, по-детски, словно мы отмотали годы и вернулись в его беззаботное детство. Только было ли оно таким беззаботным, как я надеялась? Мои горящие от удара щеки касаются его холодные, чуть влажные пальцы. Данил резко вскидывает голову и делает шаг навстречу отцу. «Я убью тебя!» «Нет, Данька, нет!» По сравнению со мной Данил огромный, у меня нет шансов ему помешать, но я оплетаю его руками и упираюсь лбом в мощную грудь. «Пожалуйста, сынок, не надо, он уже уходит». «Мама!» «Пожалуйста!» — настаиваю на своем. «Убирайся, Саша, тебе здесь не рады!» Медленно оборачиваюсь, не могу не отметить, что Голубкин постепенно приходит в себя, хотя его лицо все еще неестественно искажено. «Это и мой дом тоже!» — находится он. «Я так не думаю. Уходи, Саша, правда». Вдыхаю только, когда Голубкин, прислушавшись к моим словам, таким знакомым, растерянным жестом, растирает подбородок и проходит мимо нас с сыном. Тело Даньки замирает под моими руками. «Не надо!» Как мантру шепотом повторяю я. «Как же хорошо, что это именно Данил! С Демидом я бы не совладала. У того темперамент взрывной. Моих просьб он бы даже не услышал». В коридоре щелкает дверь. Я захлебываюсь кислородом, наконец сумев сделать вдох. «А если бы я не пришел?» Потерянно шепчет Данька. А я не знаю, что ему сказать. Что я бы не выжила. Осторожно пожимаю плечами и стискиваю разорванную одежду на груди. «Ставь чайник, Данил. Буду тебя кормить. А я пока переоденусь». Данька начинает спорить, но я делаю вид, что не слышу его протестов. Бреду в спальню, достаю из комода домашний костюм. Застываю, глядя на собственное отражение в зеркале. Как пить дать будет, синяк? Касаюсь пальцами щеки, опускаю взгляд ниже. Губа припухла. В уголке запеклась кровь. Я прожила 20 лет с мужчиной, но так и не поняла, что он за человек. Так страшно. Достаю чистое полотенце и, шаркая ногами, бреду в ванную. Долго стою под прохладными струями, неспешно вытираюсь и наношу крем. В голове пусто. «Вот, приложи холодное», — командует Данил, стоит мне выйти. Забираю из его рук упаковку замороженного горошка, обмотанную веселеньким полотенцем в цветочек. Послушно делаю, как он велел. Между нами повисает тишина. Волнение Данила выдают желваки, скачущие на скулах. Мое нервное движение пальцев, которыми я растираю лицо. Что это было, мам? Зябко обхватываю себя руками. Хотела бы я иметь возможность соврать, но Саша не оставил мне шансов. Ты же все видел, Даня, к моему большому сожалению. Дерьмо. Мне не дают ответить оглушительный стук в дверь. Не хочу никого видеть. У Демида есть ключ, а остальные... Отрицательно качаю головой, но стук не утихает. Я все же посмотрю, кто там такой настойчивый. Данька идет к двери. Без особого интереса я следую за ним. Дверь распахивается, и в квартиру буквально вваливается Степан. Резко озирается по сторонам, отодвигает в сторону моего сына, как будто тот игрушечный, и делает уверенный шаг ко мне. Мое сердце стучит, как сумасшедшее, но стоит его груди коснуться моей, как все затихает. Совершенно определенно он знает какой-то волшебный способ успокоить все мои страхи. «Скажи, что я успел», — сипит Степан. Только сейчас я замечаю, как часто поднимается его грудь, как отчаянно жадно он дышит. «Ты успел», — шепчу ему в губы, а у самой в голове проносится. Боже мой, как я так долго без него жила!» «Мам?» «Это мой Степан, Даня». Я вроде бы объясняюсь сыном, но все мои мысли сосредоточены на другом. Накрываю огромные руки поверх своих на щеках и плевать, что они давят прямо на расползающийся синяк. Радуюсь, что Степан не видит, на кого я похожа. Не хочу его боли. Она во сто крат страшнее моей собственной. Прикрываю глаза, вдыхаю влажный жар его кожи, только сейчас понимаю, как он, должно быть, спешил. Сердце сладко сжимается. Каждый раз, когда он мне так нужен, Степан оказывается рядом, и я больше не ищу тому рациональных объяснений. Просто смотрю на него, дорезив глазах. Тянусь вслед за его сухими руками, вплавляюсь в его каменно-твердое тело. Мне так жаль, что столько лет я, как мотылек, летела на свет тусклой керосиновой лампы и не замечала огромное солнце, рожденное для меня. Глупая. Я была невозможно глупая. Он обидел тебя. Не спрашивает, утверждает. Не успел, Данька не позволил. Степан выпрямляется в полный рост и плавно протягивает руку вперед. Чуть левее, подсказываю я, выжидающе глядя на сына. Пожалуйста, маленький, не подведи. Пожалуйста, Данька, пожалуйста. Данил хмурит брови, но руку Степану пожимает. Данил. Степан, извини, что не успел раньше. Мой сын коротко кивает. Как и мне, в свое время ему предстоит привыкнуть к тому, что Степа не видит. Мать есть кому защитить. Да, есть, соглашается мой мужчина без тени улыбки. И я думаю, Данил прекрасно понимает, что в первую очередь Степан имеет в виду себя. Тебе нужно переодеться? Зачем? Мои глаза широко распахиваются. Я забираю тебя к себе, терпеливо объясняет он, как нечто само собой разумеющееся. Так тебе надо переодеться, или мы уходим прямо сейчас? Перевожу растерянный взгляд на Данила, который все сильнее хмурится. Матери ничего не угрожает, мы здесь. Но ваш отец все еще имеет неограниченный доступ в эту квартиру. Собирайся, Таня, пожалуйста. Мои глаза мечутся от сына к любимому мужчине, в то время как сердце замирает от сладкого ужаса, ведь я знаю, какой сделаю выбор, и не боюсь, что Данил не поймет. Совершенно неожиданно ко мне приходит понимание, что ради Степана я готова абсолютно на все, потому что он прав. Есть только мы, и только это имеет значение. Дай мне 5 минут. Улыбаюсь, как будто выиграла в лотерею. Мама! Данил, я потом все объясню. Не сейчас, хорошо? Присмотри за Демидом сегодня, а завтра мы поменяем замки и что-то придумаем. Степан принимает решение, что мне не стоит вести машину, поэтому к нему мы возвращаемся на такси. Сидя в салоне, пропахшей дешевым стеклоомывателем Шкоды, молчим и держимся за руки. Чтобы не пугать людей своим видом, я надела огромные солнцезащитные очки, которые делают меня практически слепой в сгущающихся сумерках душного вечера. И в этот невесомый, зыбкий момент между светом и тьмой, когда уходящий день вот-вот окрасит чернила ночи, ко мне приходит видение. Я вижу золотой лик божества. Я сама на время становлюсь им, обретая нечто гораздо более ценное, чем я когда бы то ни было имела. Время останавливается или растягивается до бесконечности. Мне так сладко, что хочется плакать. Не знаю почему, но по квартире Степана, по нашей с ним общей квартире, я передвигаюсь с закрытыми глазами. Прохожу в спальню, сбрасываю с себя легкое платье, белье и укладываюсь в кровать. Настороженной кошкой замираю в ожидании его ласковых прикосновений. Степан бесшумно ложится рядом. Песок на его коже проходит по мне наждачной бумагой. Он даже не успел принять душ перед тем, как помчаться за мною следом. Целую его горячие шершавые ладони. Люблю до боли в груди.